Однако, внешне я показал смятение и легкую грусть. Якобы дал им прорваться из-за своей маски, ага, мы справимся, голос неуверенный, чтобы князь чувствовал свое превосходство. В будущем я еще успею наказать ублюдка за поведение, но сейчас разумнее всего показать себя именно так. Хорошо еще, что он не знает о нашей потенциальной договоренности с красными, иначе требования были бы куда выше. Что ж, в таком случае, можете ступать. Успехов вам в развитии своих родов. Очень надеюсь, что вы меня не подведете. На то, чтобы раскланяться по всем правилам, ушло некое время, после чего мы покинули его чертову резиденцию. «Я хочу его убить», – прошипела сквозь зубы Кэс. «Стоило нам сесть в машину. Вполне возможно, что так и поступим», – отозвался я задумчиво. «Но сначала надо набраться сил. Ох, их пригодится очень много, против такого-то противника», – протянула Кэс отчаянно. «Думаю, за годика-два справимся», – усмехнулся я. «Может, даже быстрее. Да кто ты вообще такой, чтобы говорить подобное?» Уставилась она на меня немигающим взглядом. «С радостью расскажу, как появится время. Но сейчас, уж извини, Кэс, все мои мысли заняты грядущей вылазкой против ячейки клана». Голубоглазка кивнула. «Ловлю на слове. А папа?» Вот и пришло долгожданное уведомление. Дима Красный подтвердил, что все в силе. «Мне надо начинать подготавливаться к разведке. Скоро он приедет пообщаться. Но это явно будет уже не сегодня». Потому, добравшись до резиденции дома, я быстро ополоснулся и упал спать. Это был продуктивный день. Что-то снилось, ничего не запомнил. Проснулся разбитым, посмотрел в потолок и понял, что ничего не хочу. Но все равно встал, попил воды, отжался несколько десятков раз, ополоснулся в душе и, наконец, пошел готовиться. Благо, что еще в первый день я в резиденцию все нужное перетащил. Тут пристроились и материалы, и вещи мои. Первые мне и понадобились. Все же чисто моих личных способностей пока не хватит для достойной маскировки, вот и приходится делать артефакты. Золото, рубины, изумруды. Я леплю различных форм заклинания, связываю их нитями и закрепляю все это на драгоценной основе. Потом смотрю результат, злюсь и развеиваю магию. Не то. Снова и снова. Я вчера весь день продумывал, как реализовать задумку. Сегодня же начал пытаться, но все не то. Снова и снова, я менял основу из драгоценностей, пробовал сочетать их по-разному, пробовал разные цепи заклинания и связи, все без толку. Неужели я был слишком самоуверен, неужели не смогу сделать то, что собирался, из-за долбанных ограничений этого слабого тела? Черт возьми, опять уведомление. Я посмотрел на время и увидел, что уже 5 вечера, Красный зовет нас к себе на обсуждение. Пришлось собраться и поехать, оно заняло часа 4. Кэсси без меня понимала, чего нам надо добиться, а потому справилась с переговорами сама. Я же большую часть времени думал. В итоге пришел к тому, что надо забить на тот концепт, что я придумал еще несколько дней назад, когда говорил про свои способности к разведке Красному. Сейчас у меня есть идея получше. Принципиально для меня новая. Не имею никакой уверенности, что получится, но надо пробовать. Времени осталось мало, а потому, вернувшись домой, несмотря на поздний час, я не стал ложиться спать. Принялся пробовать, раз за разом, пока внезапно заготовка из платины и орехалка не взорвалась, чуть не убив меня. Стены подогнулись, потолок просел, посыпалась крошка, но мне фиолетово. Я валяюсь на полу у стены, образовав своим телом кратер. Множественные переломы, кровотечение, сознание быстро угасает. Вскоре послышались торопливые шаги, а потом и голоса. «Господин, вы в порядке? Что произошло?» Потом, походу, открылась дверь. «Твою мать! Что с вами, барон?» Уже другой голос. «Меня кто-то потрогал за шею и грудь. Он умирает. Срочно! Доктора! Скорую!» «Нет, Красных! Нужна помощь Красных!» Снова шаги, а потом я окончательно окунулся в забытие. Ко мне начали приходить образы из прошлого. Они смешивались с неким странным и неопознанным, создаваемым моим же собственным сознанием. Оно приходит из самых глубин, и я вдруг начинаю понимать, наконец, как сделать то, чего я хочу. Глава 20. Кто ты, странник? Проснувшись, отметил, что вокруг никого. Яркий свет пробивается через окна в палату, вокруг тишина и покой. Я взял лежащий рядом на тумбочке телефон и написал Алевтине, чтобы скинул отчет по событиям Лентяева. Вскоре узнал, что погодник Александр свалил в поход по нашим болотам. В принципе, не имею ничего против. Не сильно далеко, а потому, если к нам внезапно наведаются кровавые, он сможет очень быстро вернуться. Хотя клановцы так скоро нападать не должны. Слишком быстро, слишком опасно. Таким образом они порушат весь элемент неожиданности, а он важен. Тем более, когда твоя жертва может позвать на помощь. Далее. По заводам. Сбыт продукции снова налажен. И, даже не знаю, радоваться этому или печалиться, но с вопросом разобрались не мои люди, а лично Кэс. Вот как раз ей я и написал. Кэс, срочно. Мне нужен код. Как можно скорее. Тот самый, который символ Лежебокова. Далее задумался. У нас есть поделенный на несколько корпусов мясокомбинат, который разбросан по территориям барона. Только на моих владениях он занимает 10 гектар. 10, пю про меня подери. Это примерно половина площади от всего Лентяева. Если я снесу мясокомбинат, распродам скот и оборудование, то получу территории, на которых можно будет строиться. Тогда не придется платить огромные деньги теневым за увеличение высотности, намного дешевле просто сразу многоэтажку бахнуть, даже если это будут делать те же теневы. Да и не выйдет, накинув этажей немногим моим пятиэтажкам, сильно увеличить население. Не буду ж я делать миллион этажей, верно, лучше растивши. Плюс, если распродам бизнес Крицына, это принесет и деньги. Но есть проблема, люди. У меня в деревне около 2500 жителей. Большинство из них работает на мясокомбинате и иного не умеют. Что с ними делать? Ясное дело, что у меня скоро будет артефакторный завод, но переучивать всю деревню я не смогу. Или смогу, но, в любом случае, быстро расширить артефакторный завод до такого размаха, чтобы занять всех, не выйдет быстро. Но, блин, нет, я уже решил, нафиг мясокомбинат. Я не хочу заниматься таким бизнесом, тем более, что он занимает приличную территорию, которая мне нужнее. Надо что-то придумать, надо чем-то занять 2500 человек. Внезапно я вспомнил мужика-механика, которого как-то встретил во время охоты на бандитов в Караево. А что, если я полез в интернет проверять информацию? Завис так, наверное, на минут 30, прежде, чем в мою палату постучались. Сразу же после этого открылась дверь и на пороге оказались двое. Дима и Кэс. Парень в белом врачебном халате тут же подошел ко мне. «Ну что, Лем, рассказывай». Он притянул к себе ближайший стул задом наперед и сел, сложив руки на его спинке. «Какого хрена с тобой произошло?» «Ой, да ничего такого». Отмахнулся я. «Всего лишь кое-что испытать захотелось». «Ага, кое-что магическое», кивнул он. «Тебя всего посекло осколками платины, орехалка и множество всяких других интересных штук. Вот и интересуюсь, это как-то связано с нашей миссией? Не может ли быть такого, что ты к ней был не готов и пытался экстренно это исправить?» «Дим, что за дебильные вопросы?» «Конечно, я не готов, ведь иначе б я не просил 2 дня на подготовку. И сегодня второй день, а ты, вместо того, чтобы готовиться, лежишь у меня в больнице», — нахмурился он. Кэс пока стоит в стороне с котиком на руках и тоже хмурится, но ничего не говорит, и это никак не помешает подготовке. «Уже завтра я смогу выдвигаться по координатам, что ты мне дашь. А теперь вопрос поважнее. Сколько я тебе должен за лечение?» «Слышал, что клиники красных чрезвычайно дорогие. Не для партнеров», — отмахнулся парень. «Если ты и вправду завтра будешь готов и выполнишь то, что должен, то я с тебя ничего не возьму. Если же нет, взгляд его красноречивее некуда. Он заберет у меня все». Красный развернулся и пошел прочь. Только на выходе он остановился на секунду, чтоб сказать: «Завтра утром пройдешь еще одну процедуру и будешь как огурчик. Пока же будь добр полежать тут. Успехов». Стоило двери закрыться, Кэс уточнила: «Что произошло? Помнишь, я говорил, что смогу замаскироваться так, что клановцы меня ни за что не заметят?» «Да, так вот, в тот момент у меня была идея, как это сделать с помощью артефакта. Она оказалась не очень рабочей, потому я попробовал другую, но немного не подрасчитал. Она оказалась взрывоопасной», — горько улыбнулась голубоглазка. «Но что по итогу с маскировкой? Да вот, знаешь, пока я лежал в отключке, ко мне пришла мысль. Я понял, что мне для маскировки нафиг не нужны артефакты. Ведь можно сделать куда интереснее, вместе со словами протягивая руки, перехватывая себе кота. Когда он уместился у меня на груди, я уточнил: у меня же получается род безродословный, род колдунов, ведь так?» «Ну, да», — смутилась девушка. «Что за странный вопрос? Если у тебя нет родословной, то иначе быть не может. Или она все же есть?» Я отрицательно помотал головой. «Но я не припоминаю, чтобы у колдунов были какие-то особые техники для разведки или чего-то подобного», задумалась Синевласка. «Если только обращение в котов, но от кровавых ты так не спрячешься. Почему это?» Улыбаюсь. «Ну так по магическому фону же легко отличить обычного кота от колдуна. А если фон скрыть, ты так можешь». Брови Кэз взлетели под потолок. «Я и не такое могу. Но ты уверен, что клановцы пустят на свою территорию пюпр пойми какого кота? Если наложу на себя легкий отвод глаз, то уверен. Но тогда фон. Не будет фона. Точно. Я тебя тоже позже такому научу». Улыбаюсь, а Кэз смотрит на меня ошарашенно. «Тогда получится, что обращать на тебя внимание они не будут, но если и обратят, то и своим восприятием крови, и просто глазами будут видеть обычного кота», протянула она. «Это может сработать, это точно сработает», бросил я, почесывая кота за ушком. «Блин, Кэс, а ты уже дала ему имя?» «Нет, он как-то не успелось еще, я просто смотрю на него и вспоминаю, как как-то раз встретился с его королем, королем котов». Глаза собеседницы округлились. «Хотя, нет, это невозможно, он же сейчас в Светлом Королевстве, или ты был там?» «Нет, не был. Король котов, тот, кто в свое время дал людям магию, предзнаменовав тем самым появление колдунов и ведьм. В мое время летоисчисление как раз шло от рождения первого из королей котов, Ирусена. А еще тогда, вместе с магией, он дал людям и знание, как обращаться кошками, черными, с яркими зелеными глазами, прям как этот маленький пушистый малыш. Кэс, а может Иру его назвать? С чего это так?» Посмотрела она на меня как-то странно. «Да я просто пока понятия не имею, как в кота обращаться. Вот и попросил тебя его принести, чтобы понять, чтобы эталон видеть, куда стремиться. И видеть мне его весь день придется, пока не познаю то, что суждено знать всем колдунам. А раз мне с ним так сидеть, вот и думаю, что ему нужно имя». «Думаю, вариант Иру ему нравится», — отметила Кэс, смотря, как кот мурлыкает, свернувшись калачиком на моей груди. Далее мы с ней поговорили, но из-за того, что мне надо было осваивать новую магию, довольно скоро девушка ушла. Я же остался с Иру, рассматривал его часами, вспоминал и складывал в единый пазл обрывки знаний по магии превращений, пытаясь слепить нужное заклинание. Час за часом, и так весь день, я не ел, не пил, не пытался вставать с кровати. Полностью сосредоточился на задаче и очнулся только на следующий день, когда утром ко мне пришел доктор. «Господин Лем», в ответ я смог только прохрипеть нечто невразумительное. «Позвольте, я помогу», тут же подбежал ко мне доктор и, нависнув надо мной, тут же принялся шевелить руками. Я почувствовал, как измененная имма на меня касается, а потом тело начало выворачивать изнутри. «Вам надо поесть и попить воды, у вас сильное истощение». Вместе с этими словами он встал и покинул палату, а вскоре вернулся совсем названным. Я опрокинул в себя стакан с нескрываемым удовольствием, однако вода бухнулась в желудок отнюдь неприятно. Далее взял ложку и принялся закидывать в себя пирожку с котлеткой и овощным салатиком. Как раз посреди этого процесса меня и застал Дима Красный. «Ну что, готов?» – произнес он хмуро. «Ша, покуфаю», – отмахнулся я. «Так готов?» «Нет, смог сделать маскировку, которую даже клановцы не обнаружат. Вавделал я все, вделал. Отвянь. Правда? И что придумал? 30, мать его, точек. И все их надо проверить. За день. Точнее, день уже прошел, а я все рыскаю. Если и за ночь не успею, то это будет жопа. Придется платить красным за лечение. Ну нафиг. Уже третьи сутки. Пошли. Как не сплю, но я не сдамся. Найду этих чертовых кровавых утырков, где бы они ни прятались. И вскоре я реально кое-что нашел. Хибара на краю города. Ее стены содрогаются от громкой музыки. Рядом с ней стоят десятки машин. Я зашел внутрь в облике кота и отметил, что большинство из окружающих меня людей – простолюдины. Попробовал прощупать руками пространство вокруг. Магический фон есть от немногих слабых артефактов людей вокруг меня. Хотя, есть и пару мощных на теле хрен пойми как сюда забравшегося аристократа. Пока на логово ячейки клана не похожи. Хотя, очевидно, что если ячейка тут и есть, то создание подобного образа было их целью. Потому я продолжил рыскать руками в поисках странностей. И понял, что нечто есть. Из-под клуба тоже раздается слабенький фон. Почти незаметный, даже слабее, чем от самых убогих артефактов, что доступны простолюдинам, но он есть. Пока это ничего не значит, но подвал проверить все же надо. Я прошелся по всей хибаре в поисках спуска вниз, умело уворачиваясь от ног людей, ничего не нашел. Ладно, попробую сделать иначе. Я подыскал себе укромный уголок и сплел несколько заклинаний прямо на полу. Одно из них, иллюзия, словно все в норме. Она понадобилась для того, чтобы скрыть все мои дальнейшие действия. Новое заклинание заставило пол пойти трещинами. Этого недостаточно. Я слепил второе такое же, и только теперь пол провалился. Когда я спрыгнул вниз, активировалось последнее заклинание. Все осыпавшиеся кусочки как были невидимые благодаря моей иллюзии, так и остались, когда под действием нового заклинания взмыли в воздух и начали медленно возвращаться на свои места. От дыры в потолке не осталось и следа. Если здесь есть камеры, то никто через никто не должен был ничего увидеть. Оглядевшись, понял, что нахожусь в коридоре. Людей здесь нет, но горит свет. Есть два направления, куда можно идти, но мне так плевать, что я не стал думать об этом лишний раз. Просто пошел туда, куда захотелось, а потом встретил развилку. И не один раз. Вокруг меня самый настоящий лабиринт, блуждая по которому я не вижу ни людей, ни каких-либо проходов. Просто идеальные белые стены и белые диоды на потолке. Все. Скитаюсь я, скитаюсь. Задолбался скитаться и принялся лепить заклинание. Вся мана вокруг колыхнулась, изогнулась и сообщила мне путь. Далее я шел с уверенностью. В основном уверен был в том, что меня обнаружили, ведь нереально такое магическое возмущение, которое я создал своими поисками, скрыть. Но это не значит, что я прекращу разведку. Не-е-е, пускай обнаружат мою ману. Я не против, это даже хорошо. Вот сейчас там клановцы как раз увидят возмущение, потом поглядят в экранах, не увидят в коридорах никого и пойдут смотреть, какого фига. А я в этот момент через дверку вжух, и уже на той стороне. Та сторона, кстати, оказалась многолюдной и очень суетной. Одни придурки попивают алкашку в баре, другие неподалеку бьются на холодном оружии или на крови, третьи в стороне просто сидят, а из комнат неподалеку раздаются приглушенные женские стоны. И это при том, что часть из их людей только что отправились проверять коридоры на наличие там их врагов. Но нет, кровавым абсолютно плевать. Походу, подобные возмущения в коридоре они обнаруживают уже не в первый раз. Интересно, а с чем они возмущения были связаны до этого? Неужели? Я раскинул астральные руки и прислушался к себе. В висках тут же застучала кровь. Набатом бьются в голове мысли. Надо валить, опасно, оно меня убьет. Я их игнорирую, вместо этого продолжая изучать окружающее меня помещение. Как оказалось, база кровавых многоуровневая и с сложной структурой. Уверен, я сейчас смог распознать далеко не все проходы и помещения. Но не столь важно, ведь самое интересное находится на нижнем уровне. Вывод такой я сделал потому, что его нереально не чувствовать. Не потому, что его не пытались скрыть, очень пытались. Уровни изолированы друг от друга, но это им не помогает. Очень сильные контуры, включая экранирующие между ними, не помогают. Ничего не помогает кровавым скрыть нижний уровень, ведь там неистово бушует нечто. Оно по силе значительно превосходит того же Крицина или главу города, да и всех, кто находится в этой долбанной ячейке. Как они поймали и пленили эту тварь, не понимаю. Если нечто такое сейчас вырвется наружу, оно начисто уничтожит все на многие километры вокруг. Неужели это тот самый странник, или, может, кто-то из сильных магических сущностей? Так просто на расстоянии определить не выходит. Потому я начал искать спуск вниз. Да, опасно, что капец, но любопытно. Не могу не проверить. Уровень за уровнем иду вниз. Пришлось умыкнуть у местных несколько раз пропуски, прям как в свое время в резиденции Крицина. Эх, ностальгия. Однако около нижних уровней никто особо не шатался, пропуски было брать ни у кого, пройти дальше я не смог. И ведь, помимо стандартных контуров самой базы, я чувствую, что проложили много отдельных, дополнительных. Они должны предназначены конкретно для сдерживания этой твари и ее силы, но ничего не получается. Если б не второй скрывающий контур наверху, то не заметить ячейку было бы нереально. А если б не было твари, то наоборот, даже тот невероятно слабый фон наружу бы не проник. Мне очень повезло, что тварь здесь, так я думал, пока внезапно не раздался грохот. Все вокруг пошатнулось, потом затряслось. Я тут же понял, надо либо валить, либо, поднявшись на несколько уровней, увидел, что пока еще никто не разбегается. Ясно, значит, подобное тут нередко. Наверное, это отсюда и выбросы маны в коридоре и не только. Но разве это не портит всю скрытность? Новый удар оказался такой силы, что некоторые из клановцев аж попадали на землю от неожиданности. От грохота закладывает уши, а на лицах появляется паника. Нет, все-таки такой грохот тут впервые. И если там внизу странник, черт возьми, и ведь у меня даже нет связи. Выбираться придется самостоятельно. Или я рванул за сверкающими пятками кровавыми, коридор за коридором, дверь за дверью, которых я до того даже не замечал. Вот это у них тут магия. Хороша. На клуб наверху они явно забили, бегут в другую сторону. Бегут так быстро, что, даже усиливая тело маной, отстаю. Долбанная магия крови. Какие же они быстрые. Грохот еще нарастает. Снова и снова. Я чувствую, как, толчками, ужасающая по своей силе аура пробивается наружу. Теперь я понял наверняка. Нет, это точно странник. Не узнаю в его ауре ничего знакомого. Ничего, принадлежащего когда-либо миру Сит или большому миру вокруг него. Тварь не местная, а значит и магия у нее такая же. Я не представляю, как ей противостоять. Не представляю и то, сработают ли против нее мои инструменты сокрытия. Ведь если нет, надо бежать быстрее. Нельзя отстать. Следующий проход я успел преодолеть в последний момент. Двери чуть хвост не зажали, но успел. Нет, так не пойдет. Пофиг, что снова попаду в больницу к красным. Главное, выжить. Потому я напрягся, как никогда. Выдернул из округи всю ману, что можно было. Сейчас клановцы этого даже не заметили. Так фон вокруг штормит. А после бросил почти все на усиление себя. Сделал такой силы рывок, что в мгновение настиг ближайшего клановца, запрыгнув ему на плечо. Одновременно с этим активировал сокрытие. Куда более продвинутое, чем недавно, ведь мне надо не просто быть невидимым. Мне надо скрыть от человека под моими лапками даже тот факт, что я касаюсь его, что натурально сижу на его плечах. Прошло еще минуты две, прежде чем мы толпой вырвались наружу. Оглядевшись, убедился, что мы теперь посреди леса. Земля позади разверзлась и... Глава 21. Ну нифига себе, какой песик. Нет, странник на нас не выпрыгнул. Он вообще где-то далеко, а земля вспахалась потому, что кто-то из ячейки попытался закрыть за нами выход наружу, подорвав его. Есть у меня подозрение, что клановцы не прочь базу свою взорвать, но, вроде бы, этого еще не произошло. Хотя быть в чем-либо уверенным наверняка я не могу. Надо проверить. Но сначала странник. Мы с клановцами, покидая их базу, выбежали как раз в сторону города, в безопасную сторону, ибо монстр идет в другую. И, насколько я знаю, пока я не встану у него на пути, он не должен загореться желанием меня убить. По идее это значит, что я могу подойти к нему поближе и посмотреть, но нельзя же так просто оставить здесь этих кровавых, да, потому я попытался проникнуть своими астральными руками им под барьеры, скрывающие магическую ауру и мешающие моему ощущению золота. Они явно подготовились на случай столкновения с любым противником, в том числе и подобным мне. Молодцы какие! Да вот только не учли, что современные потомки лепреконов, повелевающие золотом, мне не ровня. Знания и опыт, несмотря на мой нынешний невысокий магический уровень, кое-что дозначит. Признаю, было немного сложно, но я проник под барьеры врагов, обшманал их тела своими астральными руками в поисках нужных артефактов и нашел, что искал. Вынимая маленький кусочек золота из магической конструкции, я явно ее повредил. Впрочем, ничего важного. Артефакт атакующий вряд ли вскоре понадобится придурку, его носящему. Мне же золотце нужно прямо сейчас. Я разделил кусочек на множество частей, чтобы каждому кровавому хватило, и наложил на все кусочки заклинания маячки. Теперь эти придурки от меня при всем желании не скроются. Жалко только, что они, далеко не все представители ячейки. Остальные разбежались в другие стороны, разделяясь, но, думаю, со временем они объединятся обратно. Пока же я рванул следом за странником и по пути понял две вещи. Во-первых, я ужасающе медленный и никак его не догоню. Во-вторых, направление движения твари максимально мерзкое. Скитаясь в поисках ячейки по городу и его окрестностям, я кое-как изучил местности и могу с уверенностью сказать. Путь странника пролегает через деревню, большую, тысяч на 5-10 населения. Если я не успею туда раньше твари и не предупрежу жителей, то они не успеют сбежать. Либо же, если кто-то не остановит тварь раньше, но не очень верится, что сильные маги из города подоспеют. И что мне делать? Ну, для начала, бежать за странником. Как назло, Мне на плечи резко рухнула усталость от перегрузок и нескольких суток без сна, но я держусь и продолжаю двигаться вперед, даже мысли кое-как ворочаю, пытаясь найти в своей голове варианты, как помочь деревенским, но шестеренки в голове двигаются так лениво, словно увязли в желе, а вместе с тем они расплываются туманом внутри черепной коробки, заставляя напрягать извилины все сильнее и сильнее. Заблудившись внутри своей собственной головы, даже не заметил, как опоздал. Тварь добралась до деревни и схлестнулась там с кем-то. Я поднял глаза и обомлел. Огромное светящееся нечто, держась в воздухе, словно перетекает из одного участка пространства в другой. Это явно тот самый странник. Из его тела вырываются бесформенные, размытые в пространстве конечности, а их отбивают своими когтями защитники, не подпуская тварь к границе деревни. Огромные черные псы сражаются самозабвенно. Каждый из них – машина для убийств, и каждый подчинен беловолосому парню, стоящему неподалеку. Я нахожусь не меньше, чем в полукилометре от него, но даже отсюда вижу, что он готовит заклинание. Интересно, что это будет? Идти помогать ему я даже пытаться не стал. Меня там просто убьют, да и сил идти нет. Облик кота я уже давно снял, в нем больше нет смысла. Просто сижу и смотрю на сражение вдали. В какой-то момент конечности странника пробили насквозь двух волков, их скулеж раздался так громко, что даже до меня донеслось. Тут-то и активировалось заклинание парня. Тела всех псов начали расти, тех, которых пронзила тварь, тоже. Они перестали скулить и осклабились, после чего начали рвать на части поразившие их конечности. На этом моменте мир вокруг меня помутнел и сознание быстро вытекло из головы. Единственное, что успел сделать, пока не потерял сознание, отправить магический импульс в сторону парня. Не хочу в тупую лежать на земле без сознания, а так хоть весточку передал. Как блондинчик разберется со странником, надеюсь, он меня подберет. И откуда хоть у парня столько сил, интересно. Кроватка мягонькая такая, приятная. Лежу, наслаждаюсь. Яркие солнечные лучи пробиваются сквозь окна и согревают, наполняя комнату теплом и уютом. Она небольшая, но в ней явно кто-то живет, и этот человек благосклонно поделился со мной своим пространством. Вставать я спешить не стал. Если есть возможность отдохнуть, надо пользоваться, а то чувствую, скоро снова придется впахивать, что мне уже изрядно надоело. Я б хотел побольше сосредоточиться на вопросах деревни, обучения или вовсе попробовать нечто новое, но снова шпионить, уже который раз за жизнь, бегать от кого-то, драться или штамповать артефакты до изнеможения, точно нет. Хочется спать вдоволь и заниматься чем-то ровно до тех пор, пока оно приносит удовольствие. Последние же дни его крепко недоставало. Только сейчас понял, как хорошо было бы, если б вырвавшийся странник вчера смог поубивать всех клановцев. А теперь надо будет выследить их всех, снова разведку проводить, подготовку никто не отменял, и идти с красными в бой. Ну, хоть денег заработаю. Кстати, надо поскорее узнать, что с базой. Если она не совсем уничтожена, там должно было оказаться немало ценностей. Вряд ли на запасных точках, куда переедет ячейка, их будет столько же. Впрочем, что бы там ни произошло, золото я из-под любых завалов достану. Главное, чтобы никто непонятный не успел это сделать до меня. Для последнего было бы очень не лишним написать красным, чтобы оцепили место. Но телефона у меня с собой нет, ничего нет, ведь в обличии кота унести что-либо проблематично, не пользоваться же старинными тюремными методами, верно? Вот кстати, насчет, нет, не методов, обличия, у меня осталось всего 8 обращений, если воспользуюсь всеми, то стать обратно человеком не смогу, именно поэтому в прошлой жизни я магию превращения не практиковал, ею обладают очень многие магические сущности и их потомки, но им помогает родословная. А без нее эта магия очень проблемная и невероятно ограниченная. Тот, кому дано обратиться рыбой или конем, никак не сможет принять облик гордого сокола. Единственные, кто могут научиться обращаться, человеческие колдуны, не имеющие родословной. Таков для них подарок первого короля котов Фирусона. К сожалению, подарить полноценную вторую ипостась не соизволил. Только 9 обращений на всю жизнь. Не скажу, что ограничение это абсолютно. Есть в Хладной Империи один род, его обошедший, черные. Как они это сделали, никому не известно. Они как бы не единственные в мире, кто так смог, и они тщательно охраняют свой секрет. Внезапно в дверь поскреблись, а после она отворилась, впуская ко мне в комнату огромное мохнатое нечто. Оно пушистое до безобразия, ростом мне по грудь, если встану. Вывалив язык наружу, огромный черный пес дышит через рот. «Панда, что там?» – послышался молодой мужской голос. А после я увидел и его обладателя. Светловолосый парень, что еще недавно бился против огромной иномирной твари, выглядит удивительно бодро. «Доброго утра», – бросил он, рассматривая меня задумчиво. «Доброго», – отозвался я, шокированно рассматривая его в ответ. «И ведь совсем мальчишка, но уже смог одолеть тварь такой невероятной силы. Целая ячейка кровавых сбегала от нее, поджав хвост, а он победил. Удивительный парень, прям как я в прошлой жизни. Может, взять его в ученики, хотя, не буду лукавить, и ему есть чему меня научить». «Долго же ты спал», — обронил парень, заставив меня насторожиться. Он подошел поближе, присел на подоконник и сказал: «Аж двое суток. Откуда ты такой взялся вообще?» Его слова выбили меня из колеи, но я все же смог выгнать лишние мысли из головы и ответить на вопрос. «Меня зовут Лем. Я был неподалеку от твоих владений, когда занимался делами рода. Увидел странника и решил попытаться добраться вперед него до твоей деревни, чтобы предупредить об опасности, но был очень уставшим и не успел». «Ты аристократ?» – уточнил парень. «Да, моя фамилия Немейдов, Николай Церберин. Приятно познакомиться». Мы пожали руки с парнем, а потом, к моему удивлению, мне протянула лапу собака. Ее я тоже пожал, и блондин широко улыбнулся. Скрывая удивление, я спросил его: «Николай, вы не против одолжить мне свой телефон на один звонок?» Собака прильнула к парню, привлекая внимание, после чего красноречиво указала на меня взглядом. Не знаю, как, но Николай считал ее посыл и ответил радушно: «Да без проблем». Передавая аппарат, он одновременно сказал: «Если вы не против, я был бы рад пригласить вас к себе на завтрак. Как вы к этому относитесь?» Подозрительно, с чего это вдруг он такой дружелюбный? «Извините, Николай, но раз я реально проспал двое суток, как вы говорите...» «А-а, понимаю», — протянул он. Я улыбнулся блондину и набрал номер КЭС. «При, Лем, это ты. Ты куда пропал?» Красный говорил, что на одной из точек, где могла располагаться ячейка, возник странник. «Я уже думала, что тебе не повезло подвернуться ему под ноги. Ты больше двух суток не отвечал. Что случилось?» «Да, странник реально был», — хмыкнув, начал я. «Ты с ним сражался?» Тут же последовал вопрос. «Нет, его одолел не я», — не смог не покоситься на блондина. «Откуда ж он такой сильный взялся? И как он приручил черных псов?» Однако, Кэс, про Николая я говорить пока не стал. Вместо этого уточнил: «Странник не возник из ниоткуда. Клановцы зачем-то содержали его на нижних уровнях своей базы, да вот только им не повезло, как и мне. Как раз, когда я проводил разведку, тварь решила вырваться. Не понимаю только, как они изначально смогли ее пленить. А где ты? Когда вернешься?» Звучит обеспокоенно. «Скоро. Максимум часа через два. Не это сейчас важно. Как там мое лентяево? Как сама?» «Ничего особого не произошло. Красные оцепили место, где должен был быть странник, и уже нашли там что-то, но пока не торопится делиться. Говорят, что хотят сначала с тобой поговорить. Что еще? Пока тебя не было, мне пришлось взять под управление лентяева. Тебе уже подыскали первых гвардейцев и рабочих. К сожалению, развивать твои проекты без тебя я не могу, потому только проконтролировала то, что ты начал. Пошли первые деньги с мясокомбинатов. Вот, что еще? Я тренировалась много, пока тебя не было. Теперь жду новых уроков по магической науке. Так что хватит трындеть, едь в Лентяево. Я жду тебя». И бросила трубку. Я посмотрел на парня ошарашенно. Он задал вопрос: «Так в нападении странника на меня виноват клан?» «Да», — протянул я. «Ясно», — также протянул блондин, но не растерянно, а задумчиво. «Кстати, Николай», — начал я с пробивающимся с каждым мгновением все сильнее любопытством, — «а как вы умудрились одолеть странника? Все же вы такой молодой. Или это не вы? Что там вообще произошло? А вы не видели, что ли?» Брови на лице Николая взлетели к потолку. «Конечно же, я никогда не осилил бы такую невероятную тварь. Это все мои ребята». Вместе с этим он потрепал огромного пса по голове. А у меня в этот момент возникла мысль: я ведь точно видел, как он, во время сражения со странником, умудрялся накладывать заклинания на всех своих псов разом. Я тоже нечто подобное могу, накладывая одно заклинание сразу на некоторый участок пространства или множество объектов в этом участке. Но делал не так, он накладывал заклинание на каждого пса по отдельности, но при том одновременно, и не просто бросал его на псов поверх, как поступаю я, а именно накладывал на каждого из них, так же, как я накладываю заклинания на артефактные заготовки. Но там-то я делаю это по одной, а он на всех своих псов разом. Как, если я узнаю его секрет, я смогу провернуть то же самое, но с артефактами, это может сильно облегчить мне жизнь в будущем. Но спрашивать об этом сразу я не стал. Вместо этого спросил другое. «Николай, а чем занимается ваш род и конкретно ты? Все же, как я понимаю, эта деревня лично ваша, да, мой род», на его лице возникло неподдельное удивление. Последний мой вопрос он, очевидно, не расслышал. Вместо этого он продолжил удивляться. «Неужели реально не знаете? Поверить не могу, что кто-то не знает про Гончевых и их вассалов. Мой род как раз к таким и относится. Почему мне кажется, что следующий вопрос будет на грани абсурда? Впрочем, плохо никогда не знаешь что-то, а когда не хочешь узнавать новое. А что за Гончевы? Его глаза надо видеть. В моем лице он словно бы неразумного ребенка в взрослом теле увидел. «У вас что, амнезия?» – уточнил парень. «Нет, просто я иностранец. Недавно в вашей стране. Опять он свои шары на меня выкатил. Их что, в глазницах так тяжело удержать, что ли? А у вас совсем нет акцента». То ли возмутился, то ли впечатлился он. «Да, я старался, учил язык, но притом не знаете про наши рода», — подозрительно протянул блондин. «Я случайно сюда попал, я не планировал переезжать. Но зачем тогда вы так хорошо учили язык?» «Так получилось. Скептицизм из его глаз можно черпать ведрами. И чего он мне не верит? Совсем дурак, что ли?» «Так каким бизнесом занимаетесь, Николай?» «Уточняю, род Гончевых, как и все его вассалы, включая меня, занимается сельским хозяйством. Растим овощи, фрукты, ягоды второстепенные всякие и животноводством занимаемся». «Второстепенные?» «Интересуюсь. Ну, картофель, огурцы, помидоры, капуста, первостепенные», — тут же начал разъяснять он, как ребенку. «А мне и хорошо. Знания не бывают лишними. На них монополия у императорской семьи, а все остальное – второстепенное. Таким в каких только родах не занимаются, но лидеры в стране род Гончевых и их вассалы. К сожалению, здешняя местность для растительности такая себе, так что мне приходится делать упор на животноводство. Выращиваю овец, шерсть стригу, курицы и яйца собираю. О, как повезло, у меня аж непроизвольно улыбка на лицо вылезла». «Что?» — почему-то смутился от моей реакции парень и оглянулся на своего огромного пса. «Николай, а что вы думаете насчет того, чтобы приобрести у меня с десяток тысяч свиней, бычков с коровами и оборудование для работы с ними? Я вряд ли смогу заплатить», — попытался отбрехаться он. «Да не парьтесь, можете заплатить, сколько выйдет для начала, потом уже с части доходов остаток отдадите со временем». «С процентом?» — блондин нахмурился. «Нет, процент брать не буду», — отмахнулся я. «Только ограничение по времени разумное поставим, чтобы вы не обманули меня. Мое условие в другом. Научите меня своей магии». «Что? Но черные псы — это не магия, они служат мне добровольно». «А я и не про служение», — махнул рукой. «Мне интересно, как вы накладываете одно заклинание на всех своих псов разом. Хочу попробовать применить вашу методику, чтобы делать несколько артефактов одновременно». «Вы занимаетесь артефактами?» — заинтересовался блондин. «Да, завод планирую строить», — киваю. «Так что, договоримся, можно попробовать», — протянул парнишка неуверенно. «Глава 22. Кому работу надо, всем дам, да твою ж мать». Так высказался Дима Красный обо всей ситуации. От произошедшего с ячейкой он нифига не в восторге. Парень хотел перебить всех клановцев, а не просто чтоб им жизнь медом не казалась, что обеспечил побег странника. Он надеялся их уничтожить показательно для народа, чтобы все видели борьбу его рода, чтобы никто не смел сомневаться в благих намерениях Красных, в приверженности этого благородного рода простому народу. Только когда я ему рассказал про маячки, расставленные на противниках, из голоса парня начало исчезать разочарование. Он все еще сомневался, все еще был не рад, но уже готов был продолжать работать дальше. «Ладно, Лем, тогда отследи сейчас этих придурков и скинь данные мне. Просто на всякий. Думаю, дня три я могу тебе дать, чтобы ты разобрался со всеми вопросами своих владений, накопившихся за последние дни». «Успехов, успехов», — стоило ответить, как связь оборвалась. Отследить, да, звучит просто, если бы не одно «но». Долбанное экранирование баз долбанных клановцев. Я мог бы просто обратиться к своим ощущениям и найти каждого, на ком был маячок. Но нет же, из-за того, что надо пробивать экран, пришлось подбирать драгоценные материалы, лепить узлы и связывать контурами, делать ритуал. Убил часа три, но ничего не вышло. Скалил зубы я знатно, ибо чертовски не хотел снова шляться по городу, проверяя точки. И ведь красным бы пришлось сначала их найти. Ну нахер. Я предположил, что, уменьшив расстояние до местонахождения врагов, мне будет легче их обнаружить. Точнее, что это хотя бы возможным станет. Потому пришлось переносить всю ритуальную чушь в фургончик, на котором меня подчиненные покатали по городу и его окрестностям. Я добился, чего хотел. Утырки найдены. Еще б на это полдня не убил. Ну ладно. Только в 8 вечера у меня вышло встретиться с Кэзс для разговора. Первые полчаса она донимала меня насчет встречи с самым настоящим обоги, странником. Отбрехался кое-как и смог свернуть тему на поле обсуждения недавно встреченного мною Николая. И вот я подумал, а что, если я продам ему все, что осталось от крициновского бизнеса на моей территории? Протянул я. Все-таки пастбища занимают реально много места, чем ограничивает развитие баронства. Да и хочу я, если честно, в другом направлении развиваться. Что? Удивление на лице девушки неподдельное. Но как так? Это же, по сути, готовый бизнес. Как можно его продавать? Я ж уже там все оптимизировала и наладила. Остается только грести деньги. А если с новым направлением ничего не получится, да и у тебя ж все люди в деревне под него заточены. Как ты будешь их переучивать? Часть из них, кто будет трудиться как маг, учиться будут наравне с тобой. Вообще, я специально для этого хочу школу открыть. Не простую, а только для подготовки магов, которые станут моими работниками. Ну и союзников в том числе. Остальные же. А я не буду их особо переподготавливать. Есть у меня идея получше. Разочарованно цыкнув, голубоглазка только покачала головой. Фиг с тобой. Я не буду пытаться тебя в чем-то убежать. Лучше расскажи что-нибудь по части магии. Ты обещал научить меня полностью скрывать свою ауру и ауру моих заклинаний. Упражнение, говоришь, протянул я задумчиво. Есть у меня такое, да. Смотри, Кэс, я вырвал из пространства кусок маны и скомкал. Сильно похожий на шар, уточняю. Ну, есть немного. В целом, вполне похож. Отдаленно, мда, понимаю ее неуверенность. На шар это реально не очень похоже. Потому я чуть помял ману в своих руках, делая форму более округлой. Глаза девушки зажглись. Во, теперь другое дело, да, вполне шар. А что мне надо будет с ним делать? Я усмехнулся. Кусочек маны в моих руках до сих пор сложно назвать ровным, да и шаром, с натяжкой, но для современных человеческих магов он выглядит вполне неплохо. И плевать на шероховатости, ведь на работу заклинания они не влияют. На этот раз мне пришлось сосредоточиться. Я еле-еле касался маны своими астральными пальцами. Сначала исправил самые грубые отклонения формы, а потом постарался свои пальцы размягчить, принявшись ими шлифовать форму. Корпел я над ней до тех пор, пока мана не стала идеально гладкой. Был бы шар физическим, его поверхность даже стала бы зеркальной. Офигеть, только и смогла выдохнуть моя ученица. Я протянул ей шар и сказал, это твоя задача, для начала. Стой, то есть, она посмотрела на меня ошарашенно. Да, подтверждаю ее догадки. Чтобы заклинание нельзя было обнаружить, оно должно быть идеально гладким, полностью. И если у него будут хоть малейшие шероховатости, то оно будет цепляться ими за пространство вокруг, искажая его, показывая себя. Неважно, какое заклинание сложности. Если хочешь добиться, чтобы оно не фонило, делай его безупречным. По лицу голубоглазки видна вся боль, которую она испытывает от всей сложности грядущей учебы. Она только и смогла выдохнуть, что, твою ж, ладно, спасибо, после чего распрощалась и ушла. Я тоже направился к себе. Надо по-быстрому обсудить с советом вопросы Лентяева, как там все двигалось без меня и что делать дальше. Но главным вопросом является мое желание выступить завтра перед жителями деревни. Изменится все, новый бизнес, новый уровень в жизни. Жители деревни смогут заниматься тем, что им действительно нравится. Слова мои почему-то никому не понравились. Один член совета даже спросил, а если кому-то уже нравится работать в сельском хозяйстве, разонравится, с улыбкой заявил я, ну или я предложу альтернативу, вот сейчас как раз и это в том числе обсудим то, как я, наконец, перестану быть нищим, ага, уже представляю, как буду грести деньги лопатой. И то, что все эти люди пока сомневаются в моих идеях, боятся их реализовывать, опасаются, что ничего не получится. Это временно. Собака лает, а караван идет. Следующим утром я отправился к Церберину на тренировку. Мы пока еще даже не обсудили нашу сделку, но он все же согласился начать потихоньку делиться со мной знаниями. Походу, он тоже рассчитывает получить союзников. Блин, у него в деревне столько собак, это жесть. Тех самых, черных и очень больших. Деревенские даже не гнушаются пользоваться их услугами, чтобы таскать огромные мешки с кормом для овец. Собаки тут везде. Они подметают улицы своими огромными пушистыми хвостами, моют окна языками, выгуливают детей жителей и катают тех на себе. Во время тренировки я так беззастенчиво на это все пялился, что Николай даже предложил: «Хочешь прокатиться? Давай гонки». Я не смог сдержать оскал. «Что? То есть, как гонки? На псах? Без магии?» — уточнил блондин. «Да, и я сам выберу себе пса». Парень оглянулся на возникшего рядом с ним Собакина. «Кажется мне, что того же самого, что и в прошлый раз с ним был». Они общались взглядами секунды три, после чего парень обернулся на меня, приняв решение. «Мы с пандой не против», смотря на меня, он потрепал пса по холке. «Выбирай себе партнера». Я огляделся. Неподалеку бесится, скача из стороны в сторону по крышам, огромный черный пес. Отличается он короткой шерсткой, а еще не любовью бабки, кидающей в него камнями в попытке согнать с крыши. «Ах ты ж блохастый паршивый пюпр! Да я тебя сейчас как!» — кричит женщина. Я подошел к ней, встал рядом, уставился на пса наверху. Николай тоже подошел и уже собирался крикнуть тому что-то, но ему рот закрыл своей лапой панда. Когда проказник наверху решил в который раз перепрыгнуть с одной крыши на другую, я подловил момент. В полете, как раз когда он был между одной крышей и другой, я переместился ему за спину. Была у меня в душе надежда, что так сразу окажусь на нем. Нифига. Пришлось хвататься за хвост, пока была возможность. Пес от такого резко прифигел и, приземлившись на крышу, как рванул. Вот тут уже мне прифигеть стало пора. Я держусь за хвост. Прыгающий по крышам пес впереди жалобно подвывает и пытается хвостом махать, чтобы скинуть меня. В один момент он резко развернулся, отчего меня по инерции припечатало ему в бок, а потом он как сделал рывок, и я еле удержался. Вот это скорость, вот это адреналин. И, что главное, Николай-то с пандой нас никак догнать не могут, слабаки. Я почувствовал искажение фона вокруг и обернулся на блондина. «Эй, ты чего творишь? Договорились же без магии». Его глаза, такие чистые, как небо, в них больше нет разума. Я оставил там только аффик с непониманием, какого пюпра происходит. Момент, когда мой пес научился летать по-настоящему, я пропустил. А, нет, это он просто прыгнул очень высоко, метров на 30 вверх. Я б так не смог. Смотрю вниз, на пролетающие под нами дома. Если я сейчас сорвусь с такой высоты на такой скорости, то разобьюсь насмерть. А пес очень этого хочет, ведь, воспользовавшись длительностью полета, он извернулся, попытавшись меня укусить. Я вообще удивился с такой наглости. Смотрю на его дебильную морду, что резко приближается, и обалдеваю. Не, ну так не пойдет. Я отпустил хвост одной рукой и хлестнул ей по морде негодника. Будет он мне тут еще зубы скалить. Совсем охерел. Приземление вышло не очень. Пес рухнул на крышу, как метеорит. Да вот только, в отличие от последнего, он крышу не пробил, а прокатился по ней кувырком. Я, следом, благо, успел защититься золотыми пластинами, потому отделался ушибами. Иначе бы мне всю кожу напрочь об крышу соскоблило. Когда я впечатленный встал на ноги и огляделся, пришло понимание, что пес мой прокатился по всей крыше и рухнул с нее вниз. В порядке ли он? Этот вопрос я тут же задал подоспевшему Николаю. Да, протянул он ошарашенно. А ты, да со мной-то что будет? Отмахиваюсь. Ладно, кто в гонке победил? Гонки, растерялся блондин. Оглянувшись на панду в поисках помощи, он увидел, как пес покрутил лапкой у виска. Он все звездит, указал я на панду. Николай опять на меня вылупился. Да чего он такой чувствительный? Говорю, нифига я не у-у. Показал я тот же жест, что и пес недавно. Вранье это. Ты шутишь, да? Попытался улыбнуться он. Я ответил кристаллически серьезным тоном. Да. После этого рядом со мной чувствовать себя он начал ну очень неловко. Благо хоть учить меня ему это не помешало. Закончили мы в полдень. Не потому, что я так планировал, а потому, что не уследил за временем. Твою мать! Выругался, глядя на часы. Потом резко огляделся и наткнулся взглядом на стоящего и наблюдающего за мной со стороны того долбанутого летуна. Смотрит он как-то подозрительно, но мне плевать. Я обернулся к Николаю. Можно я твоего песика одолжу? Я только сейчас понял, что офигеть как опаздываю. Ответить он не успел. Я уже переместился за пса. На этот раз хватать его не пришлось, ведь вышло просто запрыгнуть ему на спину, пока тот не успел опомниться. Он уже было хотел брыкаться, но панда Каа крикнул: «У-у-у, даже меня впечатлило». Негодник подо мной тут же стал шелковым и рванул в сторону лентяева. Я только и успел кинуть назад: «Спаси ибао». В деревне меня уже ждали. Все члены совета напряжены. Обычные же люди недоумевают. Точнее, так было, пока они не увидели меня. Одного появления их великолепного барона верхом на огромной черной собаке хватило, чтобы разум начал покидать их глаза. Походу, уважение так выказывают. Кто-то даже в обморок упал. Ну, ладно, пес довез меня как раз до сцены, после чего я слез, поймал посланный мне Алевтиной микрофон и осмотрел толпу. Среди них нашел и мужиков, с которыми делал первую табличку с названием деревни, и продавщицу из магазина. Выглядит она самую малость удивленной. Ага, здравствуйте, дорогие жители Лентяева, у меня для вас просто очешуительные новости. Отныне деревня берет курс на полную смену деятельности. Изменится все. Возмущенный галдеж я погасил щелчком пальца. Не зря ж все время по пути сюда готовил массовое сокрытие голоса, как же я скучал по этому. Все сельскохозяйственное оборудование в ближайшее время будут распроданы. Но не думайте, что я позволю вам лентяйничать здесь без работы. Каждый из вас будет впахивать не покладая рук и получать за это солидные деньги. У меня самого денег нет, а вы будете получать. Видя их пустые глаза, я подумал, может, у меня тоже есть дулаханская родословная, а то души из людей вырывать выходит не хуже, чем у КЭС. Теперь к словам предметным. Вся освободившаяся от бизнеса старого барона территория станет нашим плацдармом для нового дела. Первое, чем мы будем заниматься, артефакторное производство. И не смотрите на меня так. Всех желающих я обучу магии бесплатно. Далее, производство автомобилей. Оно будет напрямую привязано к артефакторному производству. Я знаю, что у нас в империи нет крупных производителей гражданской четырехколесной техники, потому мы попробуем занять эту нишу. Производства для начала будут небольшими, а потому займут не очень большую территорию. Это позволит заполнить остальное пространство новыми жилыми домами. Я планирую, что вскоре у нас станет гораздо больше жителей. Чтобы его принять, нам надо очень сильно подготовиться, а для этого нам нужен просто огромный людской ресурс. Строители, архитекторы, инженеры, механики, электрики, наладчики, автоматизаторы и оптимизаторы, управляющие, маги для гвардии и производства артефактов. Если вы хотите сделать бизнес, то самое время. На новых жилых территориях сейчас легко будет договориться, чтобы вам выделили место. Всем бизнесменам я помогу финансово при согласовании их бизнес-планов с советом Лентяева. Я отошел чуть в сторону и показал на занесенную на арену доску. На ней изображен огромный QR-код. Просканировав код, введите свои данные. Далее у вас будет выбор. Вы можете указать, в каких областях знаниями и навыками обладаете, и совет обязательно найдет вам в Лентяево работу под ваш профиль. Также вы можете указать, что хотите стать магом в гвардию или на производстве. Тогда вас определят в нашу будущую школу магии. Еще есть вариант перебраться к тому, кто выкупит бизнес бывшего барона и устроиться к нему. Продолжите работать так же, как и раньше, на новом месте. Новый дом вам там будет обеспечен, но старый, находящийся в Лентяево, придется отдать. Еще вы можете выбрать стезю бизнесмена, либо если хотите открыть свое дело, либо если оно уже у вас есть. Последний вариант, вы можете просто уехать на все четыре стороны, но тогда ваша судьба, ваша проблема. Для всех же, кто останется в Лентяево, я обещаю найти работу, на которой он сможет себя обеспечить, чего бы мне это ни стоило. Глава 23. Магию всем. Недорого. Не сказал бы, что все были довольны, но бунта тоже не произошло. Люди сомневаются, боятся, но так всегда при переменах. Похвалив совет за организацию всего, а также программиста, что очень быстро сделал сайт для выбора своего пути жителями, Я направился к внедорожнику неподалеку. Там уже сидит Кэс с парочкой моих подчиненных и ждет меня. Лицо ее задумчивое, потому я не стал тревожить девушку. Просто кивнул Артемычу, чтобы стартовал к Церберину. Вообще, было бы классно и обратно прокатиться верхом, но пес свалил домой сразу, как я шагнул на сцену. Предвещая, что недовольство некоторых из жителей может проявиться по-всякому, я перепроверил защитные артефакты на нас с Кэс. Задумавшись, решил их чуть доработать. И как раз, когда я их немного подправил и внимательно взглянул, что получилось. «Бабах!» – бахнул руками по столу Смертин. «Это то, что надо!» – воскликнул он. «О чем вы?» – испугалась молоденькая девушка-секретарь, пошатываясь. «Как это о чем?» «О перечерни этой убогой!» Немидов и Дарк возомнили себя аристократами и думали, что им за это ничего не будет. «Идиот с идиоткой, пюпр их подери!» «Теперь-то я им отомщу за наглость, за все то унижение, что мне пришлось из-за них испытать. Но разве это не нахувертел?» Попыталась девушка. «Довертел я твоего нахувертела, все равно ничего ему не сделать. А вот эти двое твари выставили меня дураком перед всеми с тем тупым видя, ублюдки. И они за это поплатятся». Ненадолго повисла тишина. «Так, слушай сюда», — рыкнул парень. «Раз уж этот Немидов решил все менять у себя в деревне, раз уж ему так нужны рабочие, пошли их ему. Пусть рассказывают там всем, как он вместе со своей сучкой детей живьем ест, какую деревню просрали, как он вообще на людях наживаться будет и так далее. Пусть проявит фантазию. Если еще тех, кто уже у него живет, замотивируете, то вообще хорошо будет. Его люди должны быть недовольны. И еще, пусть все его дела подрывают. Стоит что-то, пусть в раствор бетона воды поменьше зальют, опоры как-нибудь неправильно сделают и все такое. Надо, чтобы у него ничего не получалось. Сучку Дарк мы так не заденем. Но хоть что-то, нагадить ее союзнику тоже приятно, тем более, что только так мы сможем не получить лещей от красных. «Все поняла, да-да-да», — выкрикнула девушка, выпрямившись так, словно шпагу проглотила. «Тогда бегом марш выполнять, качаемся из стороны в сторону на кочках. Дорога тут, конечно, только сейчас я заметил, в какой заднице находится поселение Церберина, да и само оно, ветхое, маленькое, даже мое лентяево, по сути являющиеся лишь огрызком от того, что было у Крицына раньше, ощутимо больше. Странно, парень вассал одного из сильнейших родов империи, но притом он один в какой-то заднице правит столь задрипанной землей, или не один, никого из своих родичей он не упоминал, я их не видел, при нападении странника они ему не помогали, выглядит все действительно так, будто тут больше никого, если так, то почему его не заберут к себе Гончевы, или, если он все же не один, то где все?» В поисках ответов я попробовал погуглить его фамилию. Как он и говорил, род Цербериных, вассалы Гончевых. Их род насчитывает 50 кровных членов и еще около 5000 слуг. Их глава Церберин Вячеслав Егорович. Магическая родословная отсутствует, но некоторые члены рода являются колдунами. В служении у рода находится несколько крупных стай черных псов. Значит, он не один. У него есть родичи и много, но они живут довольно далеко отсюда. Походу, либо он в разладе с ними, либо его отправили сюда учиться править. Интересно. Добравшись до самого крупного дома в деревне, мы вышли из машины и прошли внутрь. Там нам предложили чай, сушки, присесть за стол. Отказываться не стали ни от чего. Только отпив первый глоток, Николай начал говорить. «Сколько скота вы можете мне продать?» Моя подчиненная с розовыми волосами, стоящая позади, подошла к нему и передала небольшую стопку бумаг. «Там все расписано, уточняю я, и количество скота, и порода, и выработка, и оборудование все перечислено, которое вместе с ним продадим». Парень вчитался и его глаза поползли на лоб. «Так вы не шутили, когда говорили про десятки тысяч голов?» Выдохнул он. Я деланно робко улыбнулся. «Сколько ты можешь предложить за все это сейчас, и сколько лет тебе понадобится, чтобы выплатить остаток?» «Ну-ну-ну», он поднял на меня глаза. «Миллионов 50 сейчас, лет. Если доходность действительно такая, как указано, то лет 5 выплачивать буду». И смотрит на меня так, словно ожидает, когда я откажусь. Мда, и голубоглазка также смотрит. Я могу это понять. Деньги действительно нужны позарез и в огромном количестве, но союзники нужны не меньше. Может, не так срочно, но начинать-то надо так или иначе. Тем более, что никто больше меня подобной магии больше особо не научит. Отлично, меня все устраивает. В таком случае мои люди сейчас составят договор. Мужики, кричу, раскидывая руки. Господин, кричат в ответ стоящие у магазина молоты и бегут ко мне в объятия. А, не, показалось. Они осторожно идут навстречу, бросая на меня опасливые взгляды. Вместо них меня решила обнять Кэс. Доволен? Спросила она с явной хитринкой в голосе. Я смотрю на нее, потом на вывеску артефакторного магазина. «Магия для всех», написано яркими красными буквами на черном фоне. Улыбнувшись ей, уже думал направиться туда, осмотреться внутри, но вдруг замер. Позади меня стоит человек, на нем моя метка. Кровавый, чего он там стоит? Так, ладно. Прислушавшись к ощущениям, прощупываю ману вокруг. Если он внезапно решит напасть, я почувствую, а пока не показываю того, что его заметила, и спокойно иду к магазину. Красную ленту резать не стали, слишком малое событие, людей тут нет, кому будет на такое любопытно посмотреть, а просто так церемониал разводить никто не имеет желания. Вообще, чтоб людей нагнать и событие устроить, можно было бы рекламу заранее магазинчику сделать, да побольше, но только нафига? Красные потом ее получше многих сделают и даже денег не попросят. Внутри магазинчик не сильно просторный, да и не надо. 30 квадратов основного помещения и столько же служебного, вполне достаточно на первое время. Даже с запасом, пожалуй, стеллажи вокруг набиты артефактами. Пока не все, потому что полный ассортимент в должном качестве Кэс с Григорием обеспечить не могли, а я все это время не был способен обеспечить вообще никакой. Но ничего. Уже сегодня, добравшись домой, я попробую впервые сделать несколько артефактов разом. Вряд ли выйдет, но надо ж закреплять знания, которые мне дает Николай. Надо. Кровавый прошел за мной в магазинчик. Об этом известили не только ощущения, но и звук колокольчика над дверью. Он оглядывается, читает описание каждого артефакта, находящийся рядом с ценником, бормочет что-то про себя. А чего так дешево? Вылупился он на молота, стоящего на кассе. Если в описании не вранье, то неплохие же артефакты. Почему ценник тогда такой низкий? В чем подвох? Подвоха нет, надавил взглядом на гостя кассир. Просто цены не завышаем слишком сильно, в отличие от некоторых.